по-прежнему. Не покоренима, устойчива, словно бы скалы тысячелетние, в чьих острых ущельях растут мягкие голоса летних ветров, мягкие голоса летних ветров. И ласковых птиц. Водители в нашу с тобой тесноту, и ярче горят небеса. После каждой сверкнувшей зорницы придет тишина. Слышишь, как падают и секунды, я учусь их провожать. Кажется мне.